Часть четвертая. Сервер веры. «С чего ты взял?» — спросила фея. В ее словах не было грубости или отчужденности. Я не услышал в них и легкого раздражения или недовольства. Но все же в том, как звучал теперь голос девушки, появилось нечто такое, что не было свойственно прежней Феодосии. Я лежал, перемотанный жгутами, с закрытыми глазами и тряпкой на лице. В лифте долго ничего не происходило, никакого движения, да что там, в кабине даже не погас свет. И когда фея просто встала и направилась к двери, мне только и оставалось, что изумленно спросить ее. «Мы что, уже внизу?»